Летчикам ураган тоже доставлял много неприятностей. Укрепить самолет при урагане так, чтобы он не вышел из строя, очень непростое дело даже в Мирном, где самолеты постоянно привязаны прочными стальными тросами и держатся на специальных якорях. Был случай, когда при сильных и частых порывах ураганного ветра тросы немного ослабли, и самолет повалился на бок, причем одно крыло было повреждено. Летчикам потребовалось много времени и усилий, чтобы его отремонтировать. Еще тяжелее приходилось экипажу самолета, застигнутого ураганом далеко от Мирного. Припоминаю такой эпизод. Один самолет не смог возвратиться в Мирный, начался шторм, вскоре перешедший в ураган. В ожидании улучшения погоды экипаж самолета вынужден был заночевать на леднике в районе оазиса Бангера. Летчики сделали во льду углубление, вставили туда якорь и укрепили самолет. Ночью буря усилилась и вскоре превратилась в страшный ураган. Скорость ветра достигала 50 метров в секунду. Самолет стал раскачивать из стороны в сторону. От сильного ветра пропеллер начал вертеться со страшной скоростью. При отдельных, особенно сильных порывах ветра, 14-тонный, хорошо укрепленный самолет поднимался в воздух, как бумажный змей. При каждом сильном толчке тросы грозили разорваться. Если бы они разорвались, гибель самолета и его экипажа была бы неизбежной. Его понесло бы по гладкой поверхности льда и сбросило в море с высокого обледенелого берега. Экипаж самолета вступил в неравную борьбу со стихией. Привязавшись друг к другу канатом, люди вышли из машины, чтобы лучше ее закрепить. Ползком, крепко держась за канат, тяжело дыша на ледяном ветру, они пытались добраться до якоря, чтобы сильнее натянуть стальные тросы и привязать еще новые. Тем временем один из пилотов прижимал машину ко льду, не допуская, чтобы она поднялась в воздух. Почти 2 дня и 2 ночи экипаж боролся с ураганом. Все эти нескончаемые часы летчики не выпускали штурвалы из рук, выполняя необычный полет на самолете, стоящем на якоре. Кроме экипажа, в самолете находился кинооператор Кочетков. Им овладел профессиональный азарт. Он решил непременно запечатлеть этот необыкновенный случай в своем фильме. Он уговорил летчиков, и те в момент небольшого ослабления урагана крепко привязали его к одному из якорей около самолета. Лежа на льду, почти занесенный снегом, с трудом дыша, он закоченевшими руками сделал снимки. Они вошли в документальный фильм «Огни Мирного». Большое мужество, настойчивость и выдержка требовались и от наших водителей-вездеходов. Не зря мы часто говорили, что наши водители – те же летчики. Во время похода вглубь континента взбирались на высокие горы ледяного плато высотой до 1000 метров, на которых плотно лежали облака, вели свои тяжелые машины вслепую сквозь стенку летящего снега, белую мглу. Совершали наши водители и настоящие полеты. Но это уже совсем другая история. В результате постоянного движения материкового льда на его поверхности образуется много глубоких трещин. Целая зона, которая тянется вдоль антарктического побережья. В районе Мирного эти трещины, расположенные параллельно от берегу, начинаются сразу за станцией и отделяют ее от внутренней части континента, образуя полосу шириной около 50 километров. Через эту опасную зону имеется только один довольно узкий зигзагообразный проход. Его мы и использовали при походах на станцию Пионерская. Трещины часто имели ширину 12 метров, а иногда и больше. Ширина самой большой из них в районе Мирного была около 100 метров. открытая, то есть видимая простым глазом трещина, не представляет большой опасности. Нужно быть слишком невнимательным, чтобы упасть в нее. Ледяная пропасть выглядит потрясающе страшно и в то же время сказочно красиво. Ее поверхность сверкает нежно-голубым цветом, который мерцает на всех зазубренных ледяных стен обрыва. Ниже нежно-голубой цвет переходит в синие тона, и совсем глубоко внизу, в бездонной пропасти, он кажется черным. Если встать на край пропасти и заглянуть в ее холодную синюю мерцающую бездну, то захватывает дух, и невольно отшатываешься прочь. Зимой во время почти непрерывных снежных бурь на краях трещин образуются снежные карнизы, которые постепенно растут и вскоре превращаются в своеобразный мост. Эти коварные мосты скрывают пропасти от людей. Иногда их с большим трудом можно заметить с самолета. Такие зловещие мосты опасны даже для самых внимательных пешеходов. Поэтому зона трещин к югу от Мирного была опасна для прогулок не меньше, чем заминированное поле. Границу этой зоны мы отметили вехами, и ходить туда было строго запрещено. Если же в эту зону требовалось обязательно пройти, то шли группы по нескольку человек. И как альпинисты страховали себя толстой веревкой. Тем не менее, при сильных снегопадах, когда видимость ограничена, это ужасное соседство причиняло нам массу беспокойств. Как-то два молодых водителя закончили работу и поехали на тракторе к заправочной станции, расположенной в километре от поселка. Внезапно ветер усилился, сгустились сумерки, вскоре началась пурга. Ребята надеялись, что успеют добраться до заправочной станции и вернуться обратно, прежде чем начнется буран. Но их расчеты не оправдались. Разыгрался настоящий ураган. Вскоре все вокруг было окутано непроницаемой белой мглой. Водители больше дороги не видели. Они повернули назад и направились к Мирному, но вскоре убедились, что сбились с пути. Положение было критическим, тем более что тракторы, работавшие в Мирном, не имели никаких навигационных приборов. Что делать? Трактористы решили продолжать медленно двигаться вперед в надежде увидеть свет сильного прожектора, расположенного на крыше нашей электростанции. Еще несколько минут трудной езды, во время которой две пары зорких глаз пытались разглядеть что-нибудь сквозь плотную стену снега. Вдруг они почувствовали страшный толчок, и в то же время трактор куда-то провалился. Окно кабины разбилось, масса снега заполнила кабину, придавив водителей к стенке сиденья и завалив рычаги управления. Еще один сильный толчок, и падение закончилось. Но гусеницы продолжали работать, и машина все глубже и глубже уходила в снег. Ребята стали отчаянно разгребать снег, чтобы добраться до рычага и выключить мотор. Вскоре мотор умолк. Наступила тишина. С трудом выбравшись через окно на полупродавленную крышу кабины, они вздохнули с облегчением, но, увы, справа и слева поднимались высокие ледяные стены, а внизу зияла бездонная черная пропасть. Провалившийся на снежном мосту трактор повис на одном из карнизов ледяной стены. К счастью, у водителей был канат. Один из них забрался на плечи другому и осторожно вылез на поверхность. Затем с помощью веревки он помог выбраться товарищу. Долго они продирались сквозь пургу, прежде чем нашли дорогу. Обвязавшись веревкой, местами ползком перебрались через множество трещин. Совершенно обессилевшие, насмерть продрогнувшие, добрались они, наконец, до Мирного. Этот случай позволил шутникам говорить, что можно летать и на тракторах, но только сверху вниз. Однако пострадавшим было не до смеха. Хотя их никто не упрекнул за легкомысленный поступок, они сами понимали свою вину и навсегда уяснили, что в пургу нельзя покидать поселок и причинять товарищам столько беспокойства, не говоря уже о трех днях напряженной работы по вытаскиванию трактора из трещины. Вспоминая о жизни и работе экспедиции, на 10 месяцев оторванной от всего мира, надо сказать о ее замечательном коллективе. Все полярники, находясь в совершенно незнакомых и чрезвычайно тяжелых условиях, выполняли работу, которая сначала казалась невыполнимой. Люди постоянно проявляли неистощимую энергию, инициативу, находчивость, смелость, мужество, выдержку и упорство. Я не знаю ни одного случая, когда кто-либо из участников экспедиции отказался бы от трудного или опасного дела. Наоборот, каждый с большой готовностью выполнял задания, требовавшие особого мужества и стойкости. Условия жизни и работы во внутренних районах Антарктиды, и в особенности во время походов, гораздо сложнее, чем на хорошо оборудованной обсерватории Мирной. Но планируя тяжелый и опасный поход вглубь континента, никогда не возникало необходимости вынуждать кого-либо участвовать в нем. Совсем наоборот. Мне стоило больших трудов решить, кого не посылать в поход. Это касалось не только ученых, которые, разумеется, были заинтересованы в новых научных наблюдениях, но и других членов нашего коллектива. Трактористов, поваров, радистов, столяров, врачей и электротехников, как самых младших, так и самых старших по возрасту. С такими людьми работать было легко. Нам необходимо было получить новые данные о природе внутриконтинентальных районов материка. Мы беспокоились за судьбу осуществления планов второй советской антарктической экспедиции, перед которой ставились чрезвычайно сложные задачи организовать станции «Восток» и «Полюс недоступности», удаленные от побережья на 1500-2000 километров. На основе первых разведывательных полетов в район расположения будущих станций был сделан вывод о том, что их придется создавать на высоте около 3500 метров над уровнем моря. От самого побережья до местоположения станции не было никаких выходов горных пород. На всем пути под самолетом простиралась совершенно мертвая снежная пустыня, постепенно повышавшаяся поверхность которой была изрезана огромными снежными застругами, которые свидетельствовали о постоянно дующих здесь сильных ветрах. Чтобы получше разобраться в условиях жизни и работы будущей экспедиции на ледяном куполе материка, из Мирного на одномоторном лыжном самолете Ан-2, который вел пилот Каш, 6 марта 1956 года вылетела группа исследователей во главе с профессором Гусевым. Самолет совершил посадку в 400 километрах от берега, примерно на высоте 3000 метров над уровнем моря. Когда самолет вылетел из Мирного, температура там была 6 градусов мороза, а на ледяном куполе термометр показывал 46 при ветре 8-10 метров в секунду. Участники этой маленькой экспедиции пробыли 5 суток на куполе. Жили в палатке, температура в которой, несмотря на непрерывное горение газовой горелки и несколько слоев оленьих шкур на полу, не поднималась выше 30 градусов мороза. За стенами палатки непрерывно мела поземка, перенося с места на место снежные надувы, образуя твердые заструги. Результаты этой маленькой экспедиции насторожили нас еще больше. Разведка убедительно показала, что будущие походы в глубины материка будут сопряжены с большими трудностями не только из-за холода и труднопроходимой дороги, но и из-за остро ощутимой кислородной недостаточности уже на высоте примерно 3000 метров над уровнем моря. Поверхность ледяного купола была так изрезана застругами, что местами напоминала своеобразное скопление снежно-ледяных надолб. Вызывало сомнение, смогут ли тракторы не только сами пройти через эти метровые высоты препятствия, но и тащить за собой тяжело груженные сани. Обсудив результаты разведки, мы пришли к выводу, что для выяснения реальных условий движения грузовых санно-гусеничных поездов вглубь антарктического континента необходимо провести опытный поход хотя бы на 200-400 километров. Прежде чем пускаться в путешествие по ледяному куполу, необходимо было найти безопасные проходы через зону ледниковых трещин. Они окружали поселок Мирный со стороны материка почти сплошным поясом. Приблизительный проход указали летчики. Теперь же его надо было обозначить на местности специальными вешками. Эту работу проделала небольшая экспедиция на вездеходе, возглавляемая кандидатом географических наук Долгушиным. Протяженность этого извилистого прохода составляла около 50 километров. Мы приступили к организации первого похода советских ученых вглубь антарктического материка. Личный состав поезда был утвержден следующий. Начальник экспедиции – доктор географических наук Сомов, заместитель начальника – доктор физико-математических наук Гусев, аэрометеоролог Щекин, аэрометеоролог Бабарыкин, глециолог, кандидат географических наук Долгушин, глециолог Втюрин, геоморфолог Капица, магнитолог, кандидат географических наук Синько, радист Маликов, начальник транспортного отряда Комаров и тракторист Кудряшов. Поезд сформировали из двух тракторов С-80, один из которых был снабжен бульдозером. Тракторы тянули за собой трое деревянных саней с окованными сталью полозьями и с стальной обрешеткой, которые были загружены стальными бочками с соляркой, керосином, бензином и со смазочными маслами. Кроме того, тракторы везли еще трое саней, одни с жилым балком, другие с холодным складом и третьи с камбузом и площадкой для наполнения и выпуска аэрологических шаров пилотов и радиозондов. Подготовка поезда несколько затянулась. Профессиональных строителей в Мирном уже не было. Поезд готовили сами будущие участники похода. Больше всего приходилось повозиться с жилым балком. В него, кроме двойных нар на 10 человек, надо было втиснуть чугунную печку, работающую на солярке, радиоприемную и передающие станции с бензиновым двигателем и зарядным генератором. Тут же была смонтирована портативная сейсмическая 12-канальная станция, с помощью которой должны были производиться первые измерения толщины ледяного панциря Антарктиды. В самом же балке сосредоточили все штурманские приборы. Самолетный аэрокомпас, установленный в плексиглазовом куполе, врезанном в крышу балка, шлюпочный магнитный компас, теодолит и хронометр для астрономического определения координатов поезда, походная фотолаборатория, лопаты, пешни, пилы и буры для глециологических исследований, умывальник, табуретки и другое необходимое снаряжение. Наш камбуз, или кают-компания, как я его обычно называю, получился очень маленьким. В нем, кроме дежурного, одновременно за маленьким столом умещалось не более 3 человек. Установленная в нем плита обогревалась пропан-бутановым газом из баллонов. Несмотря на, казалось бы, плотно пригнанную дверь, это помещение почему-то постоянно сильно заносило снегом. Вход в жилой балок сделали не сбоку, а в его задней торцевой стенке. Этот балок должен был всегда идти последним в конце поезда. Контроль за курсом поезда заключался в следующем. В жилом балке был установлен магнитный шлюпочный компас. Из этого балка в кабину головного трактора был проведен полевой телефон. Вахтенный помощник штурмана непрерывно следил за компасом и при отклонении поезда от заданного курса давал водителю команду 5 градусов вправо или 3 градуса влево. Дело осложнялось лишь тем, что перед глазами водителя не было вообще никаких градусов, и поворот трактора он определял глазомерно. Кроме этого, между головным трактором и штурманским балком находился еще один трактор и 5 саней, а значит, правильность или ошибочность отданной штурманом команды ощущались не сразу. Поэтому поезд шел не по прямой линии, а волнообразно. Однако генеральное направление контролировалось надежно. Эту работу с безупречной аккуратностью выполнял флагштурман поезда Павел Коннович Синько, приобретший незыблемый астрономический авторитет на дрейфующих льдах Северного Ледовитого океана. Штурманская работа осложнялась еще несколькими обстоятельствами. Поскольку поезд подавляющую часть пути шел по застругам, буграм и надолбам, а часто в полном мраке, сани и балок кидало из стороны в сторону и сверху вниз с такой стремительностью, что нередко кабель полевого телефона не выдерживал и обрывался. Водитель, долгое время не слыша по телефону поправок и считая, что это лишь подтверждает правильность его курса, спокойно продолжал двигаться вперед, а на самом деле выписывал замысловатую кривую. Зато штурман сразу же замечал отклонение от курса. Он яростно крутил ручку телефонного аппарата, кричал в трубку и, наконец, убеждался, что кабель оборван. В этом его нередко убеждал сильный удар электрическим током. Поезд постоянно двигался в окутывающей его поземке, из-за которой телефонный кабель сильно наэлектризовывался. Малейшее неосторожное прикосновение к телефону немедленно награждало штурмана ударом 2-сантиметровой молнии, выбивающей из его руки трубку. Продолжение обычно было такое. Сам штурман или кто-нибудь из находившихся в балке накидывает на себя штормовку и шапку, выхватывает пистолет-ракетницу и на ходу, заряжая его, выскакивает на заднюю ступеньку балка. Здесь он попадает под такие удары морозного вихря, что должен закрыть глаза и перевести дыхание. От тончайшей снежной пудры по его разгоряченным щекам уже текут сдуваемые ветром ледяные струйки. Нужно спрыгнуть с подножки, отбежать в сторону и выстрелить так, чтобы ракета упала впереди трактора. Не всегда это сразу удается. Ветровое стекло трактора так обмерзало, что через него водитель иногда не сразу замечал отблеск ракеты, если она опустилась несколько в стороне. А в балке в это время уже капитально одевались 2-3 человека, собираясь идти искать разрыв на линии и восстанавливать связь. Поезд шел все время во встречном снежном потоке, влекомом стекающем с ледяного купола сильно выхоложенным нижним слоем воздуха. Одновременно навстречу ему на высоте 200-400 метров двигался с моря в гору поток воздуха теплее нижнего градусов на 20-25. Эта особенность распределения воздушных масс над ледяным щитом Антарктиды играла очень важную роль при использовании авиации над центральными районами континента. Относительно теплые воздушные массы в верхних слоях атмосферы даже в зимнее время в значительной мере облегчали работу авиации в воздухе и до крайности затрудняли ее действия в самом холодном прилёдном слое. Именно из-за сильного выхолаживания снежной поверхности ледяного купола было практически невозможно зимой пользоваться самолетами на лыжах. Металлические лыжи мгновенно примерзали к снежно-ледяному аэродрому. Только пластмассовые покрытия для авиационных лыж позволяли, хотя и с большими трудностями, осуществлять посадку самолетов в лыжном варианте на куполе в холодное время года.